Читаем дальше. Каждый вид чародейских существ описан в длинной статье с рисунками и цветным разворотом. Вот, к примеру, банник, изображенный в виде бородатого мужичка в белой косоворотке, плисовых штанах и лаптях, в руках держит березовый веник. Повадки, обычаи, ареал расселения, связанные народные приметы. Так, перелистнул пару страниц. Оп, а это что такое? И эти люди еще говорят, что в СССР секса не было. Был. Такие иллюстрации мне в прошлый раз только в журналах типа достопамятного плейбоя попадались. Невероятно красивая девица, совершенно голая, кстати, длинноногая, с наличием всех выпуклостей, впуклостей и иных достоинств. Надо сказать, достоинства эти вполне себе на уровне, длинные светло-русые волосы длиной значительно ниже талии, глазища синего цвета. К какой статье иллюстрация? Ах, да, вейлы. Что тут про них сказано? В СССР проживают на территории Причерноморских и Приазовских областей, Новороссии, Измаильской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Ростовской, Краснодарского края, Крымской АО, Абхазской АО, Кутаистской области Грузинской ССР. За пределами СССР проживают на территории Королевства Румыния и Царства Болгарского. По законодательству СССР, оказывается, этих девиц еще в 1917 году уравняли в правах со всем остальным населением бывшей царской России. Энда, и сие пособие, как говорится здесь, рекомендовано наркоматом чародейства СССР для использования в качестве учебного пособия в общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях чародейского профиля. Ну, по крайней мере, советская образовательная система хотя бы петухов не плодит в промышленных масштабах, как это делает система английская. Если школьник или студиозус такие картинки в учебнике рассматривает, голубого цвета ему точно не быть. Похожие по откровенности иллюстрации, кстати, еще в паре мест нашлись, конкретно к статьям ноги про обитающих в пустынях Туркестана полудев полузмей и русалки про обитательниц рек, морей и озер. Что уж говорить, здешний Советский Союз меня радует все больше и больше, что в плане живучести, что в плане откровенности системы народного просвещения. Если мне не изменяет память, персонажи из статьи про Вейл появятся в кадре через 3 года. Хоть буду знать, кто они такие. Л.А. Филатов про Федота Стрельца, удалого молодца. Имеется в виду пистолет-пулемет МП-40, штатное оружие вермахта, СС и фельджандармерии в период 1940-1945. Калибр 9 мм, использует патрон 9 на 19 мм пара. По штату в пехотном отделении вермахта это оружие полагалось иметь только командиру отделения, хотя в частях СС был другой порядок. В обиходе, а также в военно-исторической литературе иногда ошибочно называется шмайссер, хотя собственно оружейник В. Шмайссер к этому образцу никакого отношения не имеет, будучи причастен только к разработке варианта этого же оружия, но на деревянной ложе, каковое выпускалось под названием МР-41 и состояло на вооружении горнострелковых частей вермахта и СС. Хайр, волосы, образовано от искаженного английского слова хэр. В известной нам истории так именовалась территория Западной Белоруссии и Западной Украины, захваченная Польшей по итогам войны 1920 года и возвращенная в состав СССР после очередного раздела Польши в 1939 году. Глава 3. Осторожно, двери закрываются. Постой, паровоз. Не стучите, колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. С последним приветом. Спешу показаться на глаза. Старая блатная песня. Оставшийся до начала занятий месяц пролетел быстрее, чем я мог предположить. Комплект ватника с шапкой, ушанкой и валенками был мной все-таки куплен, как и еще что-то не хватавшее из одежды, поэтому пришлось добывать сумку побольше размером. Спасибо тому, подсказал, где и как можно приобрести нужную тару, заколдованную на увеличение объема и уменьшение веса. Тугрики, прихватизированные мной у горячо любимых родственничков, стремительно таяли. На будущий год, похоже, придется менять фамильное золотишко или призывать щуку. И, черт возьми, надо что-то делать по поводу недоброй памяти Альбуса, мать его Дамблдора. Здесь все будет зависеть от того, выпустит его из дурки или не выпустит. Помимо ватника и ушанки с красной звездой, приобрел себе гитару. В прошлой жизни я вполне себе играл на ней, к Каждый раз, как компанией собирались, песни пел. Здесь тоже буду. А что, девушки красивые и тут могут водиться, а иметь в качестве собеседниц женского пола одних лишь Гермиону Грейнджер и Джинни Уизли, как было в каноне, мне что-то не хочется. Из прочих в преснопамятных семи книжках более-менее подробно были прописаны уже встреченная мной Тонкс, а также мадмуазель Флёр де Лакур. Смотреть иллюстрацию к статье про Вейл из довоенной советской энциклопедии. Остальных придется рассматривать методом научного тыка. За весь август не оставлял без внимания то, что в мире делается. Конечно же, никакого ГКЧП в этом мире не произошло. В Москве все тихо и спокойно, в других городах тоже. Кажется, в этой истории у звездно-полосатых возмутителей спокойствия ничего не вышло. Повезло нашим, что вместо брехуна и пустозвона Мишки Меченого у власти оказался партизан Машеров. Здесь он, кстати, на всех портретах тоже с золотой звездой Героя Советского Союза изображен, значит, и здесь он тоже повоевал. Тем лучше, бил он фашистских прихвостней в 41-м, бьет их и поныне. Зато в Афганистане, наоборот, никакого перемирия, не говоря уже за вывод войск. Там продолжается нещадное изничтожение мусульманских радикалов. На помощь нашим пришел контингент из ГДР в лице трех горнострелковых дивизий, также помогают братушки Югославы. Есть уже и свои части ДРА из верных племен, чаще всего солдаты туда набираются из враждующих с непримиримыми кланов, а таких после 12 лет войны оказалось много. Так что душманским Курбаши и их нукерам теперь приходится достаточно кисло. Американский президент Джордж Буш-старший все-таки предъявил претензии к Ираку по поводу того, что тот не хочет отдавать за даром свою нефть американским корпорациям. Саддам внимательно выслушал все те вопли и гневные эпитеты, что раздавались в его адрес с Капитолийского холма, и со всех ног кинулся в Москву. 25-го все газеты писали о встрече Саддама Хусейна и Петра Машерова в Кремле. Ирак официально поставлен в очередь на принятие в состав СФОФТ. СССР поможет перевооружить иракскую армию. Короче, снова ждем Шурави, теперь под Багдадом. Ох, если инкисы туда сунутся, кто-то в очередной раз согребет по наглой звездно-полосатой роже. Если же вспомнить, что незадолго до крушения СССР в прошлой истории западный мир трещал по швам, а с падением советской власти только оттянул свой конец, и через 20 лет, как раз к тем временам, как я оттуда попал, все прежние проблемы возникли вновь, только в еще худшем варианте. Короче, линять отсюда надо, и линять как можно скорее. Забирать тех, кто захочет убраться с островов вместе со мной, а Лондон вместе с короной, гори оно все синим пламенем. 1 сентября запаковал вещи, сдал комнату, распрощался с Томом и двинул на вокзал. Постарался так, чтобы добраться до отправления поезда хотя бы за полчаса. Правда, с непривычки в лондонском метро таки запутался, сначала сел не в тот поезд, потом поезд этот еще и свернул не там, где надо, короче, полчаса же я и потерял на пересадках. Все же в лондонской подземке по сравнению с нашими, московской или питерской, редкостный бардак. Вокзал, чем-то похожий на Витебский вокзал в Питере, с той лишь разницей, что путей здесь больше. Вот 9-й, рядом 10-й, и куда теперь проходить дальше? Не спрашивать же у местных работников, как найти путь с несуществующим в природе номером. Еще скажут, что это за торчок малолетний нарисовался, того и гляди, санитаров позовут. Гарри, вот ты где. Приветик. Ко мне подскакивает внезапно материализовавшаяся откуда-то Тонкс. За ней идут, по всей вероятности, ее родители. Отец, полноватый уже, с шикарными будиновскими усами, и мать, очень похожая на дочь, только волосы у нее каштановые, да одета не так вызывающе. Мама, папа, вот он, я его нашла. Вот он, Гарри Поттер, умница, Дора. Так вот ты какой, Гарри. Подходит ко мне мать Тонкс. Ты меня, наверное, не помнишь, меня зовут Андромеда Тонкс, я мать вот этого вот взбалмошного создания. При этих словах Тонкс на какие-то доли секунды меняет цвет волос на ярко-зеленый. А это тет, мой муж и отец Доры. Мы очень дружили с твоими родителями и хотели забрать тебя к нам, когда их не стало, но никак не могли тебя найти. Ну да, потому что я был в те годы на попечении люто ненавидевшей меня тетушки и ее ублюдочного семейства. Месяц назад они наконец-то выставили меня из дома, а там и письмо счастья пришло. Тогда я настаиваю, чтобы ты приезжал на каникулы жить у нас. С благодарностью принимаю ваше приглашение, мадам Тонкс. Просто Андромеда или тетя Энди, никаких мадам. Хорошо, тетя Энди. Вот и молодец. Если что, спрашивай Дору, она тебе поможет. И не забывай писать нам. Ну, давайте уже, пойдем на поезд. Дора, покажи, куда надо проходить. Дора прошла в столб, на котором висел указатель 9 и 10, и исчезла. Вслед за ней пошел и я. С той стороны от столба оказался еще один перрон, с указателем 9. У этого перрона уже стоит поезд, достаточно короткий, 4 или 5 вагонов и паровоз, все ярко-красного цвета. На котле у паровоза, медная табличка с надписью «Hogwarts Castle». Впечатление, не то чтобы очень, по размерам локомотив достаточно небольшой, советская победа послевоенных лет побольше будет. Ну, идите уже, дети, занимайте места, провожает нас с Андромеда. И не забывайте писать. Поднимаемся в вагон, причем я на полпути отобрал у Доры ее чемодан и затащил сам. Занимаем первое попавшееся пустое купе, рассовываем багаж по полкам. Гарри, так ты гитару с собой взял? Спрашивает Дора. Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Вот не могу отказать красивой девушке, особенно когда так просит. Лезу на полку, достаю инструмент. Пока настраиваю, машем руками Андромеде и Тиду, которые отправились домой. Ждем от вас писем. Приезжайте на каникулы. Обязательно, мама. Кричит Дора в открытое окно. В купе протиснулся мальчуган в черной ермолке на голове, лапсердаке и с шахматной доской под мышкой. Добрый день. Здесь свободно. Можно сесть. Шалом. Конечно, можно. Садись, дорогой. Я Гарри Поттер, а это Тонкс. Шалом. Я Энтони Гольдштейн, можно просто Тони. Как ты узнал, Гарри, какой я веры? По твоему внешнему виду догадаться нетрудно, видал я в свое время правоверных аидов. Скажу сразу, против твоей нации и твоей веры ничего не имею. Ничего страшного, отвечает мне Тони. Все равно мы скоро отсюда уедем. Мой дядя Аарон уже там, в Эрец-Исраиль, отец должен скоро получить от него вызов. Тогда вся наша мишпуха и поедет. Только одна цель, Эрец-Исраиль, только один гимн и Иерусалим. Процитировал я еще не написанную, наверное, в этом времени песню Розенбаума. Точно. Для нашей семьи было большим сюрпризом, когда мне письмо из Хогвартса пришло. Теперь, наверное, придется в школу в Эрец-Исраиль переводиться. Дядя уже писал нам, что в Вифлееме такая есть. Он в ЦХЛ служит, уже капитан. Говорит, как нам квартиру построит, так можно будет и перебираться. Год, может, два еще. Так что я здесь временно, Ребе Ицхак так и сказал, мол, пока поучись, чтобы 2 года не терять зря, а потом на родной земле продолжишь. Везет же некоторым. Вздыхаю я, а у меня ни кола, ни двора, зато дутая слава и мишень на лбу. Нахрен оно мне все надо, тоже убраться бы отсюда в темпе, да вот пока не зовет никто. Гарри, Гарри, ты же обещал песню спеть. Прерывает меня Тонкс. Обещал, спою. Отвечаю я и начинаю перебирать пальцами по струнам. Ваше благородие, госпожа Разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. На звуки песни заглядывает рыжий мальчуган с чумазой мордой лица и в поношенном, давно не стиранном балахоне. Энда, мсье Уизли, со свиданьицем. Что вы тут за песни поете? Я ничего не понимаю. И садится, не дожидаясь разрешения. Что хотим, то и поем, отвечает ему Дора. Ты вообще кто такой? Рон Уизли, и ищу Гарри Поттера. На кой он тебе нужен? Вопрошаю его. Хочу с ним подружиться. Подружиться, говоришь? Ха-хы. Тоном товарища Сухова отвечаю я и начинаю петь следующий куплет. Ваше благородие, госпожа Чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила, в ласковые сети постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви, в ласковые сети постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви, прекрати петь свою дурацкую песню, заорал Рон, прерывая меня и вскакивая с места, я узнал тебя, ты и есть Гарри Поттер, только что ты делаешь в компании этой шлюхи и этого жиденка? И почему ты поешь песни на непонятном языке? Пацанчик, ты с какого района? Сёмке позвонить есть. А если найду? Тоном гопника наехал я на Рона. Слышь, чё, «За базар ответишь?» «Да». «Что? Какой базар? Зачем тебе эта девка? Зачем тебе этот жид? Брось их. Пойдем со мной. Я буду твоим лучшим другом». Мы с Дарой и Тони переглянулись, и вся станция увидела живописное зрелище. В открытое окно башкой вперед вылетел рыжий мальчуган, проехал на пузе по грязному перрону и врезался в стену. Почти сразу же паровоз свистнул и поезд тронулся. Рыжий подскочил и, как краб, поскакал по перрону, хватаясь за поручни вагонов. «Вот дурной, а!» Подвел я итоги встречи. «Тоже мне, лучший друг называется. Едва появился, тут же оскорблять всех стал. Компания моя не та, что он хотел бы, песни ему не нравятся, ишь ты его». Дора и Тони были со мной полностью солидарны. «Не слушай ты тупого, хорошо ты поешь», подбадривает меня Дора. «А ну, давай еще». И я немедля исполнил сию просьбу. Под стук колес поезда представил, что, как и прежде, еду на электричке на дачу, ударил по струнам, и на все купе, а то и на весь вагон, разнеслась залихватская песня из старого доброго репертуара старой доброй группы ДДТ. У нас в деревне были тоже хитпаны, но всех, увы, уже давно позабирали. И я один, заплаты ставя на шузы, пытаюсь встать, да что-то ноги отказали. Да, я, последний из колхозных магикан, лежу и плачу, вспоминаю всю систему. Как на стриту оскали дружно на стакан, как найтовали мы с Гирлой по кличке О, хитпаны, хитпаны. Хиппаны. Пинк Флойд. Хиппаны. Хиппаны. Хиппаны. Дип Пёрпл. Хиппаны. Хиппаны. Хиппаны. Джон Леннон. Хиппаны. Хиппаны. Хиппаны. Кайф. Хиппаны. Хиппаны. Хиппаны. О, хиппаны. По-русски кое-как понимал только Тони, ибо, как оказалось, в здешнем Израиле для нормального проживания русский язык был важнее иврита, а Дора, как мне тогда показалось, догадывалась обо всем интуитивно. Тем временем мы уже выехали из Лондона, и пригородная застройка сменилась полями и лесами. В купе заглянули двое совершенно одинаковых рыжих парней. «Здорово! Всем привет! Тебе тоже, Танкси!» «Круто вы вышвырнули Рона! Он только внешне пытается быть хорошим, но на самом деле лентяй и обжора, каких свет не видывал!» «Почему, кстати, он от вас вылетел?» Наперебой затараторили они. «Приветик, Дред и Фордж!» — ответила им Дора. «Да вот!» «Ваш непутевый братец начал знакомство с нами с оскорблений. Гарри вон приставал, все с собой куда-то тащил. Ба, братец Дред, так это же Гарри Поттер. Мы и не знали, что ты едешь с нами. Присматривай за ним, Танкси. Кстати, дружище Гарри, Фред Уизли, я Джордж Уизли. Только мы еще сами не решили, кого из нас как звать. Приятно познакомиться, ребята, отвечаю им. А вы за своим братцем присмотрите». В первый раз в жизни его видел, а он уже трижды успел меня и моих друзей оскорбить. Ничего страшного, Гарри. Мы и дома за ним следим. Только мама ему все спускает. Сегодня, пока на вокзал шли, все орал, как резанный, про Гарри Поттера. Про то, как станет его лучшим другом. Ага, ага, вот только я сам был после краткого общения с ним полностью противоположного мнения, ответил я братанам. Зачем мне куда-то уходить? Не надо нам никакой тайти, нас и здесь неплохо кормит. Все купе захохотало. Кстати, Гарри, не только Рон сегодня был тобой одержим. Есть еще сестренка Джинни. Вот та лет с пяти бредит, что за тебя замуж выйдет. Сегодня все плакала маме, что не смогла тебя увидеть на платформе. Мы пораньше пришли и погрузились. Потом за пару минут до отправления Рона принесла нелегкое, а он вместо вежливого знакомства сразу принялся матом всех обкладывать. Вот и полетал в итоге. Догнал он, кстати, поезд или нет? Догнал. В последний вагон вскочил. Грязный и злой, как тролль. Теперь не желает тебя видеть. Правильно, пускай теперь держится от нас подальше, отвечаю братанам. А не то отведает он у меня гостинцев, достаю и показываю свою рогатку. Братаны аж просияли. Гарри, что ж ты раньше не сказал, что ты тоже любишь мелкие пакости устраивать? Так вы и не спрашивали, улыбается Тонкс. Он меня еще в день нашего знакомства подбивал какой-то дембельский аккорд, поправляю ее. Во, точно, дембельский аккорд устроить, то есть большую пакость с нейпу накануне моего выпуска. Молодец, Гарри, так держать. Говорить о пакостях, еще не доехав до школы, ты определенно достоин быть нашим учеником. Дождись, пока приедем, там за тебя возьмемся. Ну что, тогда мы пойдем. Приглядывай за ними, Танкси. Увидимся в школе. Пока. Машет им Дора. Близнецы исчезают. Вот же неисправимые, улыбается Дора им вслед. Эти двое, головная боль всех учителей в школе. Прикалываются над всем и над всеми. Сколько раз их ловили, а им как с гуся вода. Да уж, с ними не соскучишься. Это точно. Они в прошлом году и на домной подшутили. Но я пошутила в ответ, и намек они поняли. Еще над Септимой, ну, ты ее знаешь, и Авророй, то есть нашей преподавательницей астрономии, не шутит, над деканами, кроме Снейпа, тоже. Наша Спраут ни разу их мишенью не становилась, потому что не трогает никого, наоборот, гостеприимная, добродушная. Ты, если что-то не так, у нас на Хафлпаффе прячься, я тебя прикрою. И с другими поговорю, чтоб тебя не трогали. Спасибо за совет, Дора, улыбаюсь ей. Та делает страшное лицо. Не называй меня так, хотя бы на людях. Что, вставляет 5 копеек оторвавшейся от книжки Тони. Вполне себе наше имя, мою бабушку так звали. Не надо стесняться. Да, кстати, а чего твои волосы цвет меняют? Я тут заметил. Под настроение, отвечает Дора. Дело все в том, что я метаморф и умею менять свое тело, как сама того пожелаю. Это как? Примерно вот так, она чуть морщит нос, черты ее лица немного изменяются, и вместо носа Дора отращивает свиной пятачок. Пара секунд, и она возвращает себе прежнее лицо. Во как? Интересно, и где такому учат? Спрашиваю я. В этом самом Хогвартсе, что ли? Надо будет поинтересоваться. Этому нельзя научиться, улыбается Дора. Это врожденное, или есть, или нет. Кстати, вы как хотите, ребята, а я проголодалась. Меняет она тему и тянется за съестным. Погоди, Дора, сейчас будет тут и стол, и угощение, останавливаю ее. Достаю из чемодана сложенную скатерть, разворачиваю на стол и говорю. Скатерушка щедрая, будь так добра, накорми нас с обедом. Все, что есть в печи, все на стол мечи. На скатерти появляется уйма еды. Свежеиспеченный хлеб, нарезанные огурцы и помидоры, мясные блюда, ароматная выпечка. Чашки с блюдцами и большой расписной глиняный чайник. Ничего себе, удивленно произносит Дора. Такого я еще не видела. Где ты такую скатерть нашел? В косом переулке, в магазине артефактов. Продавец говорил, что не знает, как ее включить. А я знаю, вот и забрал. Пригодится, однако, о проблемах с едой теперь можем забыть. Кстати, готовит самобранка действительно вкусно. Распробовал еще когда жил в дырявом котле и кое-что в меню даже добавил. Похоже, она только по-русски понимает, что лично для меня большой плюс. Когда мы все насытились, я сказал, благодарим за угощение, ожидаем повторения. Посуда исчезла, скатерть снова стала чистой. Убрал назад, чтобы другие не любопытствовали. Все же удобная штука, задумчиво говорит Дора. Знала бы я раньше, надо тебе учить русский. Скатерть только по-русски понимает. Если хочешь, могу этим заняться. Ты откуда знаешь? Так вот уж получилось, что знаю. Ты же слышала, что я песни русские пел. Ну да, кстати. В купе просовывается круглолицый мальчуган. Простите, вы не видели жабу? Плаксивым тоном спрашивает он. Нет, не видели, отвечаю ему я. Потерял ее. Она постоянно от меня удирает. Из поезда удрать некуда, найдется еще. Да. «Да», — отвечает он, уходя искать дальше. «Так, еще один фигурант дела, по имени Невилл Лонгботтом, тип ужасно нерешительный, но при этом неплохой. Пейзаж за окном совершенно поменялся. Поля исчезли, теперь в кадре пролетали сплошные леса, реки и холмы. Только я начал играть еще одну песню, как дверь купе снова открылась. В проходе стояла девчонка, уже в школьном балахоне. Рядом с ней стоял давешний любитель земноводных. «Никто из вас не видел жабу. Невилл ее потерял», — начальственным тоном вопросила она. «Так-так-так, мадмуазель Гриндджер, вот и свиделись. А на свой романтичный образ из фильмов гражданка не похожа совершенно, по виду бобер бобром. Кто-то с пеной у рта требовал, чтобы Гарик влюбился и женился именно на ней. Три ха-ха. Нет, мы уже говорили ему, что не видели», — отвечаем ей. «Вижу, вы умеете играть на гитаре. Не думаю, что это подходящее занятие для волшебника. У меня в семье никогда не было волшебников, и это был такой сюрприз, когда я получила письмо, но, конечно, очень обрадовалась, вы же знаете, Это же лучшая школа колдовства из существующих, как я слышала. Конечно же, я уже заучила наизусть все учебники нашего курса и распробовала все заклинания, и думаю, что этого будет достаточно. Кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас? Не, ну ничего себе. И представилась, и загрузила всем мозг не пойми чем. Заучить наизусть все учебники. Ваботанить будет гражданка. Тони Гольдштейн, представляется ей Тони. Гарри Поттер, называюсь ей. Тонкс, просто Тонкс, представляется Дора. Только я уже на седьмом курсе. Гарри Поттер, неужели это ты? Спрашивает Гермиона. Конечно же, я все о тебе знаю. Я взяла еще несколько книг для дополнительного чтения, и про тебя написано в современной волшебной истории и в возвышении и упадке темных искусств и в великих волшебных событиях 20 века. Чего? Делаю выпученный взгляд. Про меня? Что за? Господи, ты что, не знал? На твоем месте я бы все о себе выяснила. Не, эта зануда явно будет делать мне большой головной боли. Кто-нибудь из вас знает, на какой факультет попадет? Я навела кое-какие справки, и надеюсь, что буду учиться в Гриффиндоре. Судя по всему, он самый лучший. Я слышала, что там учился сам Дамблдор, но полагаю, что попасть в Равенклоу было бы не так уж плохо. В любом случае, нам лучше пойти и поискать жабу Невилла. Знаете, вам всем лучше переодеться, думаю, мы скоро приедем. Гермиона и Невилл уходят. Знаете, друзья, вы как хотите, а я категорически не желаю учиться в одной группе с ней. Это будет сплошной вынос мозга и неприходящая головная боль у всех без исключения, кому не посчастливится с ней связаться. Ты прав, Гарри, поддерживает меня Дора. Всего ничего пообщались, а у меня уже каша в голове. Учиться, конечно, надо, но не до такой же степени. Вы еще слышали, что она сказала? Хочет пойти учиться в Гриффиндор только лишь потому, что там учился Дамблдор. Похоже, доверие к власти имущим у нее такое, что она без зазрения совести будет стучать учителям на своих друзей, лишь бы выслужиться перед начальством. Фашистская гестапо было бы очень рада такому осведомителю. «Кому ты это говоришь?» – отвечает Тони. «У меня из-за таких, как вот эта Гермиона, погибла вся семья моего дедушки. Они тогда в Голландии жили, их сдал школьный приятель моего прадеда, как оказалось, работавший на гестапо, и они все попали в Освенцим. Спасся только дедушка, потому что еще в 40-м перебрался в Англию. Я тоже не желаю учиться с этой шармутой Грейнджер. Понимаю тебя, друг, иметь дело со стукачами не хочется никому. Вот увидите, много друзей она так и не найдет, из-за этого будет жутко на всех обижена и с возрастом станет мстить всем и каждому. Не скажешь ведь, что такого же плана на моей памяти были правозащитники ельцинского периода, исходившие ядовитой слюной от одного лишь положительного высказывания про что-нибудь русское. Впрочем, правозащитники и прочие поборники прав меньшинств, они все такие, на всю голову ушибленные, в благополучной Европе их и в прошлый раз тоже навалом было. Так что не первая она, та Грейнджер, и не последняя. Холмы за окном превратились в горы, начало смеркаться. Дверь в купе открылась снова. На этот раз вошли трое, один чрезвычайно бледный и худой, без малейшего признака загара на холеной морде лица, причем похожий на то, что еще и накрашенный, точно выходец из какого-нибудь благородного аристократического петушатника, и при нем двое с выражением лица «еще я туда ем» и комплекции соответствующей. Петушок, видать, типа местный авторитет, а эти двое громил при нем, типа охранники. Это правда. С порога спросил бледнолицый петушок. По всему поезду ходят слухи, что здесь едет Гарри Поттер. Так это ты, он самый, говорю. А вы кто такие? Это Крэб, а это Гойл. Бледнолицый представляет своих бугаев. А меня зовут Малфой, Драко Малфой. Да, а говорит-то как манерно, слова растягивает, ну точно петушок, и место ему, возле параши. Бить кулаками не будем, а вот обапалом, очень даже. Ты скоро поймешь, что одни колдовские семьи лучше других, Поттер, продолжает тем временем Малфой. Лучше не заводить друзей не того сорта, и я могу тебе в этом помочь. Интересно, мсье, и кого вы имеете в виду под понятием не того сорта? Вопрошаю его. Да вот, хотя бы вот этих, что рядом с тобой, воротит носом бледнолицый. Я не ожидал от тебя, Поттер, что ты будешь водиться с жиденком и отродьем предателей крови. Ну-ка, повтори, что ты сказал. Вот чувствую, что начинаю закипать. то, что ты слышал. Еще раз повторяю, что тебе не стоит водиться с людьми не того сорта, и он протягивает мне руку. Думаю, мсье, я и сам смогу разобраться, кто того сорта, а кто не того. Покорнейше благодарю, а жать руку ему все же не стал. Не по понятиям это, с петухами ручкаться. Зашквариться можно. На твоем месте я был бы осторожнее, Поттер, отвечает мне петух. Если ты не будешь повежливее, то можешь кончить так же, как твои родители. Они тоже не знали, что для них хорошо. Будешь водиться с грязнокровками и предателями крови, сам станешь таким же. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Спрашиваю его, что ты сказал? Слушай сюда, петушок, и потом не свисти, что не слышал. Ты это сам за собой и за своим базаром следи, а то докукарикаешься до того, что на парашу сядешь навечно, понял? Западло мне с тобой водиться, не по понятиям это. Будешь моих друзей чморить, тоже огребешь. Им я верю, как себе, они порожняк гнать не будут, а за базар ответишь в случае чего. И если будешь много кукарекать без разрешения, тоже. Оба мордоворота понимающе переглядываются. Похоже, для них Феня, это единственный понятный язык. А вот петушок, похоже, ничего не понимает. Ты за это ответишь, Поттер. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил. Моргал и выколю. После чего я изобразил козу как Леонов, он же доцент, во всем известном фильме. Вот теперь уже пришел черед перепугаться Малфею. Гражданин побледнел словно лист бумаги и исчез из коридора быстрее собственного визга. Это как ты с ним говорил? Удивленно спрашивает Дора. Так, как им понятно. Петухами, к твоему сведению, в России называют не только самцов домашней курицы, но и любителей однополых отношений, и в русском обществе такие имеют низший статус из всех возможных, а этот по всем признакам соответствует. Худоба, манерность, наличие макияжа, задранный в гордыне нос и соответствующий стиль речи. Так что это он сам не того сорта. Правильно. Поддакивает Тони. Этот мишигинер только потому и ведет себя так, что его никто и никогда не ставил на место. Тем временем за окном совсем стемнело. По громкой связи объявили. Уважаемые пассажиры, мы прибудем в Хогвартс через 5 минут. Просим оставить свой багаж в поезде, его доставят в школу отдельно. Достаю из сумки динамо фонарик, пробую, как горит. Переодеваться мы не стали, да и зачем, все нормально одеты. Дора в своей джинсовой косухе, мы с Тони в куртках, погода все же не сильно теплая. Не знаю, как вы, друзья, а я не намерен здешнему уставу следовать. Как говорится, правила существуют, чтобы их нарушать. Точно. Правильно мыслишь. Вскакивает Дора. Нет, я точно нашла тут родственную душу. Это же одна из моих главных заповедей. Так держать, Гарри, вместе мы поставим эту школу на уши. Вот именно. Ну что, похоже, тормозим, пошли, что ли. Поезд на самом деле остановился. Выходим из вагона, проталкиваясь сквозь густую толпу желающих поучиться разумному, доброму, вечному и прочему всякому, и оказываемся на выложенном брусчаткой перроне. Первокурсники! Первокурсники! Идите все сюда! Кричит стоящий чуть дальше бородатый великан, размахивающий фонарем. Давай, Гарри, увидимся! Шепчет мне Дора и уходит туда, куда идут ученики постарше. А мы с Тони подходим к великану. Все собрались! Первокурсники! Первокурсники! Давайте все сюда! Все за мной! Смотрите под ноги! Кричит великан, уходя куда-то во тьму. Это он хорошо придумал, под ноги смотри. Тут в кромешной тьме еще попробуй что заметь. Достаю фонарик, включаю, освещаю себе дорогу. Рядом пристраиваются еще несколько ребят и девчат. Еще секунда, и вы все увидите Хогвартс. Кричит великан. И впрямь, выходим на берег большого озера, на другом берегу которого, на высокой скале, стоит громадный замок с многочисленными башнями. Девчонки впечатлительно охают и ахают. Не более 4 человек в лодку, говорит великан, показывая на множество мелких лодок, по виду едва ли больше плоскодонок, на которых у нас рыбу ловит. Сажусь в одну из них, рядом на банку пристраивается Тони, потом садятся еще 2, назвавшиеся Майком Корнером и Терри Бутом. Представляемся сами, приятно удивлен, что 2 новых знакомых не ищут моей главной особой приметы, которой у меня уже и нет. Великан сел в собственную лодку и крикнул: «Вперед! Пересекаем озеро!» Как? Не понял, не весел, ни мотора в лодках нет. Замок становится все ближе и ближе, заходим в пещеру под ним, где оказывается пристань, к которой мы и причаливаем. «Эй, ты, это твоя жаба!» — кричит великан, обходящий лодки, пока мы поднимаемся к воротам. «Тривор!» — кричит давешний любитель земноводных, протягивая руки и получая в них большущую буро-зеленую жабу. Великан обогнал всех, подошел к воротам и трижды стукнул по ним кулаком. «Да, ему бы боксом заниматься, однозначно чемпионом мира бы был, кулачки у него с двухпудовую гирю будут, куда до него Мохаммеду Али». Ворота распахнулись, на пороге стоит высокая сухопарая дама в зеленом балахоне и остроконечной шляпе. Выражение лица у нее то самое, классическое учительское. «Степанов, к доске. Не готов, садись, два». Короче, классика жанра, в преснопамятном Яралаше не раз и не два отраженная. Привел первокурсников, профессор МакГонагалл. Говорит великан: «Так, это же та самая мадам из школы, которая мне письмо прислала. Спасибо, Хагрид, я отведу их. Что ж, пойдем, посмотрим, что это за место такое». Шурави, советский. Слово применялось для обозначения советских военнослужащих и специалистов, участвовавших в войне в Афганистане. Также применяется в Иране для обозначения выходцев из СССР. Наркоман. Победа, в данном случае имеется в виду не легковой автомобиль ГАЗ-М20, а носивший одноименное прозвище пассажирский паровоз серии П-36, в нашей истории выпускавшийся Коломенским заводом с 1949 по 1956 год. Также назывался генерал из-за своей характерной лампасной окраски, то есть широкой продольной красной полосы посреди зеленого борта. Аид, еврей. Государство Израиль. Семья. Александр Розенбаум и Иерусалим. Армия обороны Израиля. Песня Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». ДДТ Хиппаны. Девица легкого поведения. К сожалению, это действительно так. Английские аристократы отличаются тем, что разного рода половые извращения, в том числе педерастия, норма их поведения. В частности, практически все так называемые элитные учебные заведения для отпрысков древних, благородных и до ужаса титулованных английских семейств, как, например, Итонский колледж, по своему образу жизни и воспитания молодежи являются самыми натуральными рассадниками педерастии. Мальчики, попавшие туда, воспитываются в полной изоляции от противоположного пола, что в отрочестве приводит к развитию именно этого отклонения в психике. Так что практически любого британского аристократа можно смело называть петухом, и это будет правдой. Именно поэтому сановные лорды с таким упорством отстаивают мнимые права однополых меньшинств, видя угрозу в любом преследовании голубых и розовых. Также это одна из причин, по которой британская аристократия люто, бешено, буквально на генетическом уровне ненавидит Россию и русских. Все же в России сторонников однополых извращений до сих пор считают нелюдями. Зашквариться, опустить себя самого на один уровень иерархии с петухами. Как правило, зашкварившиеся независимо от прежнего звания сами переводятся в разряд петухов. Еврейское ругательное слово. Глава 4. Рок-н-ролл этой ночи. На медведя я, друзья. На медведя я, друзья. Выйду без испуга. Если с другом буду я. Если с другом буду я. А медведь, без друга. Что мне снег, что мне зной. Что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной. Советская детская песенка. Заходим в зал. Место, скажем так, похожее чем-то на собор святого Вита, что на Пражском граде, или собор святого Штефана в Вене. Идем по коридору, некоторые уже себе головы на стороны посворачивали. А убранство тут все же на уровне, не скупятся, значит, британские маги, на обустройство своей альма-мать ее расперемать. Только электричество провести, похоже, забыли, консерваторы хреновы, коридоры факелами освещаются. Ничего, устроим мы им тут электрификацию всей страны, в полном соответствии с планом Гейлро, как дедушка Ленин завещал. Идем к закрытым дверям таких размеров, что сюда даже не КамАЗ, сюда паровоз проедет, или, раз уж это тоннель, то состав метро, если только пути проложить. Но заводит нас не туда, а в крохотную клетушечку немного в стороне, и набивается нас там, как в троллейбусе в час пик. Ну да ладно, нам-то, ватникам, не привыкать, в транспорте-то толпиться, а вот местные детишки начали нервничать. Профессор МакГонагалл стала возле дверей. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказала она. Торжественный банкет по случаю начала учебного года скоро начнется, но прежде, чем вы займете свои места в большом зале, вас распределят по факультетам. Распределение – очень важная церемония, потому что, пока вы здесь, факультет будет как бы вашей семьей в Хогвартсе. Вы будете учиться вместе с учениками вашего факультета, спать в спальне вашего факультета и проводить свободное время в гостиной вашего факультета. Всего факультетов 4 – Гриффиндор, Хаффлпафф, Равенкла и Слизерин. У каждого из них своя славная история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы учитесь в Хогвартсе, за ваши успехи вашему факультету будут начисляться баллы, а за любое нарушение правил баллы будут сниматься. В конце года факультету, набравшему наибольшее количество баллов, вручается кубок школы, а это очень почетная награда. Надеюсь, каждый из вас станет достойным учеником факультета, в который будет распределен. Церемония распределения начнется через несколько минут в присутствии всей школы. Предлагаю вам по возможности привести себя в порядок, пока будете ожидать начала церемонии, закончила мадам свою речь.